Эпилог. Теперь я вспоминаю все произошедшее со мной во время ритуала как страшный сон. С тех пор прошло 2 месяца. После того страшного сражения я очнулся в королевских покоях. Предсмертная атака Арбентуса оказалась мощной и меня изрядно помяла. Слава Гнорму, что никаких серьезных повреждений у меня не было. И через неделю я уже был в полном порядке. Из подземелья забрала меня Марика, спустившаяся туда с солдатами, почувствовав неладное. Кстати, после гибели короля она стала королевой. Марика первая. Звучит. Правда, кое-кто среди высшей аристократии темных гномов был против ее воцарения. Тем более, что были еще 2 претендента на трон. Внучатые племянники Солта VII. Но этим претендентам ничего не светило. Марика, к моему удивлению, оказалась жесткой и весьма властной правительницей. Надо отдать должное и мне. Я отказался от должности главы совета и придворного мага. Какой из меня придворный маг? Да, меня считали в гноле могучим магом. Но я себя таким не считал. Тем более для того, чтобы занимать подобные должности, нужно обладать определенным складом характера. Марика, кажется, немного обиделась. Но, надеюсь, я и сумел объяснить причину своего отказа. Я остался в гноле. Королева назначила мне пенсию в размере жалования генерала армии гнола, так что деньги у меня водились. Также мне выделили шикарные покои во дворце и небольшой замок недалеко от столицы. В нем я и обосновался. Что же касается камня, после того, как Гнорм заблокировал его, он стал просто куском обычного камня. Тем не менее, помня слова бога о втором шансе, Марика положила его в отдельной комнате, окружив заклинаниями, который целую неделю накладывал весь совет магов гнола в полном составе. Теперь, наверное, даже Гнорму было бы трудновато проникнуть к тому, что он создал своими руками. Не знаю, какие планы у Араха и Роздана, но в их миролюбивость, которую они старались продемонстрировать, прислав на коронацию Марике дорогие подарки, я лично не верил. Поэтому, помимо верного Моза, нанял себе охрану из 3 опытных магов, которые оборудовали мой замок множеством ловушек и днем и ночью берегли мою персону. Спал я, по крайней мере, спокойно. Так что, можно сказать, я был доволен жизнью. Я сделал головокружительную карьеру благодаря камню. Из обычного гнома на шахте Неприкоса превратился в почти национального героя гнола. Единственное, что мешало мне почувствовать себя полностью счастливым, была Марика. После всех этих событий, став королевой, она ясно дала мне понять, что, несмотря на свои чувства, ее положение обязывает проявлять сдержанность, и прежние отношения между нами были бы неправильно поняты ее подданными. Что ж, королева есть королева. По крайней мере, правитель из нее пока получался куда лучше, чем ее отец, про которого я уже наслушался таких историй, что волосы вставали дыбом. Кстати, я довольно часто вспоминал своего отца, но Фостер больше не подавал никаких известий. И если я всю оставшуюся жизнь проведу в гноле, жители которого при более пристальном рассмотрении оказались очень симпатичными, то, пожалуй, не расстроюсь. Я думаю, что нашел свой дом.